Глава первая. Пользовательское соглашение и добро пожаловать в игру. Я сидел на кухне и допивал чай с пирожными, купленными по пути домой. Рядом с чашкой на столе лежала инструкция к капсуле, чей блестящий корпус виднелся в проеме дверей, ведущих в соседнюю комнату. Инструкция сообщила мне, что первое подключение должно продлиться не более получаса в случае успеха и отсутствия проблем. Второе необходимо было провести в течение не менее суток реального времени. Полчаса в капсуле я уже пролежал. Это был стандартный тест на работоспособность и отсутствие проблем в технической части. Теперь нужно было синхронизировать мое сознание с капсулой и подключиться к серверу. Но я не спешил. Как мне сказал Сашка, а Стасик еще и подтвердил, это будет неимоверно скучно. Единственным развлечением будет чтение пользовательского соглашения. По опыту скажу. Обычные предупреждения и банальный договор между покупателем и продавцом. Хотя Стасик намекал, что там есть и полезная информация. Что там полезного? Тем не менее, я решил подстраховаться. Пока я подкрепляюсь, мой Голокон перебросит в капсулу все ранее найденные мной гайды и советы для новичка. Ранее эти устройства оснащались жидкокристаллическим экраном размером дюймов в 10 и назывались планшетами. А сейчас это нечто вроде авторучки, из которой можно выдвинуть сенсорный проекционный экран, видимый только владельцу. Короче, удобный портативный компьютер. Я не спешил. Чтобы перебросить впустую и слабо адаптированную для нормальной работы капсулу все текстовые и видеофайлы, потребуется минут 15. 10 из которых я и убил посредством чая с плюшками. Осталось минут 5. Я достал из пачки сигарету и медленно, стараясь максимально растянуть удовольствие, ведь курить мне не светит более суток, смаковал ее. Наконец тлеющий окурок был затушен, и я направился к капсуле. Лег в удобное кресло, наверное, такое должно стоять в дорогом спортивном глайдере. Но в отличие от транспортного средства, здесь кресло было оснащено массой дополнительных примочек. К примеру, встроенная массажная система. Многие игроки, как я слышал, часами неподвижно лежат в капсуле. И хоть кресло можно откинуть в строго горизонтальное положение, все равно тело затекает. Массаж позволяет этого избежать, либо минимизировать. А то бы игроков вселенной онлайн можно было идентифицировать по пролежням. Единственное, чего капсуле не хватает, это санузла. Но тут ничего не попишешь. Стас рассказывал, как посреди боя плюнул на все и отключился от игры. Припекло. Надеюсь, со мной такого не случится. Я осмотрел стенки капсулы. Ага, вот оно, клавиша закрытия. Я нажал на нее, и капсула закрылась. Дальше, как мне казалось, ничего не происходило. А вот затем я ощутил, что лишился своего тела. Но неприятных ощущений это не вызвало. Словно во сне, когда ты ощущаешь себя ничем и всем. Перед глазами резко появилась табличка. Кажется, там был текст, но я не смог его разглядеть. Однако, как только мой взгляд сфокусировался на нем, табличка моментально заняла все мое внимание, а текст тут же обрел четкость. «Приветствуем, предупреждаем, форс-мажор и прочее бла-бла-бла». Я скашивал глаза вниз, стараясь быстрее промотать текст и найти вожделенную кнопку «Принять» и «Продолжить». Но вместо нее я обнаружил лишь конец окна с текстом, которое тут же исчезло, стоило мне только посмотреть на последнее слово в тексте. Тут же выскочила новая табличка. «Следующее сообщение вы должны внимательно прочесть. Подтвердить согласие можно, сделав подпись на кнопке внизу». «Как сделать?» – подумал я. Решив в конце концов не мудрствовать и просто представить, что я расписываюсь на маленькой кнопке под этим сообщением. Тут же на кнопке появилась моя подпись, какую я обычно и ставлю на всех документах в реале, и окно с сообщением пропало, уступив место следующему, которое гласило: «Помните, в игре используется экспериментальный искусственный интеллект, способный к обучению, распознаванию эмоций, иронии, издевательств, проявлению неуважения и всему прочему. От ваших действий зависит отношение игровых персонажей к вам и всей фракции игрового персонажа к вам. Их согласие или несогласие работать совместно». Я хмыкнул. «Фига себе! Начинаешь стебаться над неписью, и он тебя шлет в долгий и утомительный путь. А его еще и друзья поддержат в этом начинании». Ну, понятно, хотя это мы еще посмотрим. Сколько разрабов писало про продвинутость мобов в игре, врагов игрока, а в результате последние адски тупили. Упирались в стены, не могли попасть в игрока с метра из громадной аннигиляторной пушки. Короче, вели себя как полные, даже не знаю, как тупые мобы. Другого сравнения нет. Короче, ставим подпись и сомневаемся. В целях соблюдения сюжета игры игрокам запрещается любое упоминание о Солнечной системе и планете Земля. Предыстория игроков заключается в том, что несколько столетий назад колонизационный корабль покинул Землю, заблудился в космосе и утратил все связи с Родиной. Теперь человечество живет и растет на кораблях, ставших колыбелью людей. Гигантский блуждающий флот, неизвестными никому путями, летает по галактике, и многие, уверенные в своих силах люди, покидают его, чтобы проявить себя в большом мире. Все люди стремятся помочь флоту, сохранить свою цивилизацию и свою расу. Они не раскрывают подробности про блуждающий флот, да и не могут. После того, как человек решится выйти к другим разумным, все воспоминания о детстве и юности, проведенных на флоте, несущие опасность для колыбели человечества, уничтожаются. Ну, понятно. Разрабы сохраняют целостность мира. Или у них долгоиграющие планы на всякие там ивенты и акции. Мол, вражины нашли землю всем игрокам на защиту. Что-то такое и тому подобное. Идем дальше. Запрещено намекать, прямо говорить, иным способом сообщать о нереальности вселенной НПС. Запрещены иные действия, несущие в себе опасности для флота людей. О как! Если есть такие запрещения, значит ИИ действительно необычен, и портить его электронные мозги заявлениями, что, мол, я игрок, играю, дай денег и так далее, ни в коем случае не стоит. Я представил, сколько игроков пытались это сделать, вопреки приказам и просьбам разрабов. Я улыбнулся. Наверняка попыток масса. Как же их контролируют? Все игроки имеют аватары людей, и в данной версии нет аватаров иных рас. Любые предложения по смене аватара являются мошенничеством и обманом. Подобная функция в игре не реализована. Вот горе-то. А я хотел стать гигантским слизнем или роботом. Ха-ха-ха. При попытке обойти правила аватар игрока отключается. При повторном действии игрок блокируется на один месяц. При наличии третьей попытки аккаунт удаляется. Пользователь получает перманентный бан на вход в игру. Ого! Тут меня проняло. Чудить с неписью нельзя. Запрет играть на всю жизнь — прям жесть, а не правило. Тогда действительно попыток обойти правила вряд ли было много. Короче, нужно держаться легенды, воспринимать мир реальным, забыть за слово «игрок». Ага. Для простоты пользователей слово «игрок» переводчиками заменяется как «человек». Игра на космос. Куча других замен. Но хорошо, хоть случайно не ляпну. А то я могу. Оказывается, в игре при общении с неписью используется эдакий переводчик. Ну понятно, модерацию вписали таким макаром. Понеслось еще куча сообщений, правила предупреждения, разъяснений и прочие разжевывания. Оп, вот это интересно! Игрок может иметь одну специальность и одну профессию. Все знания по этим темам усваиваются им быстрее, чем прочие. Однако и прочие знания игрок может изучить, хотя на это придется потратить гораздо больше времени по сравнению со знаниями профилирующими. Кроме того, уровень владения, скажем, снайперской винтовкой у игрока с непрофильной специальностью будет ниже, чем у игрока с профессией десантник, класс снайпер, что скажется на скорострельности, меткости и так далее. Так-так-так. Получается, что если я не стал сразу флотоводцем, то и стать им мне не светит. Конечно, могу научиться, но знать хитрые фишки, уметь их использовать эффективно, я не смогу. Или смогу, но буду делать это гораздо хуже, чем профессиональный флотоводец. Ну и ладно, всего уметь нельзя. Я листал и листал сообщения, подписывал каждое, пока, наконец, они не начали повторяться и подписываться мне уже не давали. Сообщения просто менялись через какое-то время. На третьем круге я заскучал. Выскочило окошко с предложением посмотреть видео из наиболее эффектных побоищ игры. Тут я вспомнил, что загрузил кучу полезной информации, с которой следовало разобраться. Поэтому я отказался от зрелищ и занялся делом. Системные часы, которые я случайно обнаружил и которыми смог научиться управлять, показывали, что уже первый час ночи. Значит, синхронизируюсь я уже часов 5. Осталось 19. Беда. Ну да займусь делом. Итак, я потратил приблизить часы. Я потратил 6 часов на изучение советов, инструкций и гайдов. Помимо всего прочего, выяснилось следующее. В игре можно отбросить копыта. Причем отбросить их можно по поводу и без. Самый простой способ – забыть закрыть забрало шлема и задохнуться. Можно получить импульс из пистолета и винтовки. Можно быть зарезанным маньяком вроде Стасика. Могут забить игрока и мобы. Корабль могут разнести на атомы, естественно, вместе с игроком. На планете могут отравить. Может укусить змея. Можно получить знаменитый апоплексический удар табакеркой. Помер так как-то один самодержец в процессе общения с недовольными гвардейцами. Несмотря на весьма высокий уровень здравоохранения в игре, раздолбанный кусок мяса в регенерационной камере сможет за сутки снова стать человеком. Сдохнуть в игре можно легко. Можно отправить своего аватара в Вальхаллу на вечный пир, даже не находясь в игре, что меня очень удивило и огорчило. В общем так, игрок вышел из игры и пошел в туалет срочно почитать состав освежителя воздуха. Пока он читал и размышлял над прочитанным, его дрейфующий корабль в игре атакуют, уничтожают или берут на абордаж. Короче, когда игрок со счастливым фейсом, пустым кишечником и легкостью на душе от совершенного в реале появляется в игре, он может быть уже убит, захвачен или даже съеден. Вот так вот. Именно поэтому все игроки в гайдах советуют прятаться перед выходом из игры. Трижды проверять системы жизнеобеспечения корабля. Ставить автономные системы защиты, они денег стоят. Завести себе маленькую ферму, пардон, базу или аутпост где-нибудь в глуши в астероидном поясе, в пещере на Луне далекой планеты или еще как поизгаляться в целях защиты своей драгоценной тушки. Если все ухищрения были напрасными, игрок теряет корабль и все свое имущество на оном. К слову, реквизированное и экспроприированное у игрока имущество можно встретить на рынке, однако доказать право собственности на него нельзя. Чаще всего собственность прошла через многие руки, а даже если он найдется, первоисточник, то он заявляет, что, мол, нашел пустое и ничье, а он, экспроприатор чертов, вовсе и не экспроприатор, а благородный кладоискатель, который, пользуясь правом первой брачной ночи, тьфу ты, правом на находку, объявил ее своей, привез в цивилизацию, заплатил налог и честно продал. Какие претензии? Но игроки народ суровый и мстительный. Кладоискатели обычно находили мертвыми, то есть эти НПС, честно повладев имуществом игрока, затем отправлялись на небесный сервер и назад уже не возвращались. Но, как ни прискорбно, такой неписи не уменьшалось. Игроки страдали, мстили и снова страдали. Что же делать? Скрипт у мобов такой – отжимать у игроков жизнь и нажитые непосильным трудом. Сам же игрок после таких гостей на борту своего корабля очухивается в капсуле для пробуждения клона на одном из кораблей блуждающего флота. В первый раз бесплатно, а дальше с него сдирают по 10к игровых кредитов. Ну или в клоне на собственной базе, но уже бесплатно, если база цела. Клон капсулы работает, и в ней есть нужные расходники. И сам клон. Вроде и недорого. Вроде навыки, знания и опыт на месте. Правда, игрок с голой задницей. Благо, банковский счет с деньгами никуда не девается. Если же денег нет, его могут заставить поработать на благо блуждающего флота или продать как мясо гильдиям и кланам, пока он не отработает долг. Обычно отрабатывают в первой схватке, если не сдохнут. Но могут за схватку заработать даже больше и спокойно в ней сложить голову, ожив уже свободным человеком. Мастера кланов, командиры звеньев и лидеры гильдий часто докидывают неудачнику лишних денег. Корпоративная этика и своеобразное суеверие. Сегодня я тебе, завтра ты мне. Есть еще вариант. Вбросить реальные деньги и купить себе новый кораблик, новый костюмчик и одноразовую пуколку. Нет денег, не хочешь отрабатывать, у тебя есть месяц, после чего аккаунт аннулируют. Короче, выходить из игры надо с умом. Безопасные зоны есть, конечно, к примеру, в космопорте на борту своего же корабля. Но игроки описывали случаи злонамеренного проникновения вражин в лице воров или даже заказных убийц. Та же история и с отелями на планетах, базах и так далее. Все советуют соединить капсулу с личным уникомом, чтобы получать уведомления в реале в случае возникновения проблем в игре. К примеру, сканер вашего корабля засек появление другого летающего объекта. Игрок получает предупреждение, вскакивает с унитаза, убегает с уроков, отпрашивается с работы и мчится к своей капсуле. Вскрыть корабль менее чем за час не получится. Во всяком случае, зарегистрированных случаев вскрытия кораблей игроков неписью за более короткие сроки не замечено. Атаки игроков не в счет. Эти черти, бывало, за секунды вскрывали. Рекорд — 8 секунд. Три звена десантников буквально разорвали корпус разведчика, вынесли груз из трюма, оторвали все оборудование, включая штурвал. Игрок, так обидевший клан, выйдя из капсулы, был в шоке от своего уже летающего гроба. Пришлось ему пустить импульс себе в башку и перерождаться в тело клона. А иного выбора не было. Позвать на помощь в игре не с чего. А в реале, как сказать свои координаты? Короче, какие-то базовые знания я уже имею. Ко всему, конечно, не готов, но неожиданности должно быть меньше. Я потянулся и громко, даже для самого себя, хрустнул суставами. Опа! Суставами хрустнул! У меня есть тело! Пока ничего не поворачивается и не двигается, но я его ощущаю! Синхронизация завершена! Приятной игры! Желаете пройти обучение? Новая табличка. Только уже не у меня в голове на фоне бесконечной черноты, а на фоне небольшого иллюминатора. Ага! Это крышка капсулы, в которой я и лежу. Я медленно поднял с трудом слушающуюся меня руку и указательным пальцем тыкнул сенсор на экран, как раз в место, где светилась кнопка «Да». «Здравствуйте! Я ваш помощник!» В моей голове зазвучал приятный женский голос. «Пожалуйста, следуйте моим советам. Для начала покиньте свою камеру!» Я тыкнул по клавише разблокировки, и дверь моей камеры с легким шипением откинулась вверх. Схватив гладкие края капсулы, приподнявшись, перехватился за специальные поручни, благодаря которым мне и удалось, наконец, вылезти. Я оглянулся. В нише на стене в специальных углублениях лежали слабенький ручной лазерник, чем-то похожий на дореволюционный маузер, костюм, он же стартовый скафандр, шлем к нему и заплечный рюкзак, в котором были аккумулятор, баллон с кислородом и баллон с нитро для управления полетом в невесомости. Я хмыкнул. А смысл? Кислорода в баллоне на 20 минут. Нитро за несколько маневров, а костюмчик хлипкий. В нем в открытом космосе замерзнешь минут за 10. Ну, додаренному коню. В стартовом костюме не рекомендуется находиться в открытом космосе более чем 9 минут, сообщила мне помощница. Прямо мысли прочитала. Рекомендую одеть все предложенное. Помощница продолжала свою лекцию. Костюм снабжен сигнальными датчиками. В случае, если вы потеряете сознание, костюм автоматически закроет забрало шлема и подаст кислород. При полном истощении баллона забрало автоматически откроется. Хм, уже хорошо. Выйду из игры, сломается воздухогенератор на корабле, костюм хоть немного позволит протянуть моему аватару. Кстати, насчет сознания. Это она как раз насчет того, если я выйду из игры. Я из подсказок при синхронизации понял. В процессе вашего тестирования, меж тем жизнерадостно продолжила помощница, было установлено, что желаемая вами специальность — капитан малого и среднего корабля. Специальность может быть освоена на 70% и 50% соответственно. А вот это обидно. Я очень расстроился. И кем же мне теперь быть? «Вывести специальности по убывающей?» — спросила помощница. Да она прямо мысли читает. «Напоминаю», — сказала помощница прямо-таки обиженным тоном. «Ирония при общении с НПС недопустима». Реально читает. Ух, моему удивлению не было предела. «Принимается за подтверждение», — удовлетворенно произнесла помощница. «В качестве специальности предлагается штурман-навигатор 85%, канонир-наводчик 78%, механик КТС крупнотоннажных судов 72%, инженер электронных систем корабля, он же специалист электронной атаки и защиты 65%. Мысленно я присвистнул. Как мне говорили, параметры генерируются случайно для каждого игрока, а тут так попёрло. Многие лезли в кэпы с 50% соответствия. а значение выше 80 – это почти полное соответствие. Штурман, навигатор, является полноправным капитаном малых кораблей. Равен кэпу средних и практически может заменить кэпа крупных. Мне ж цены нет, ведь я смогу просчитывать курсы для гиперпрыжков так, что мне гиперворота не надо. Таких игроков было всего несколько сотен, а высокого уровня, в смысле хороших спецов в этой области, вообще буквально пару десятков. Да и другие предлагаемые специальности пригодятся. Выучившись на навигатора и, к примеру, канонира, я смогу бить точно и больно из любых видов корабельных пушек, а в случае проблем убегать быстро и далеко. А добавим инженера РЭП, радиоэлектронной борьбы, так я вообще почти бог. Вкинув кучу денег в корабль, куда без этого, можно стать вообще невидимым для вражеских сенсоров. Можно вытягивать из гиперпространства корабли и не давать им туда уйти. Да масса возможностей. Рэп и в одиночном бою, и в массированном эскадренном и пиратской потасовке актуален. Вот только сколько денег на это надо? Ой-ё! Учить в игре нужно так. К примеру, хочешь биться холодным оружием, как ниндзя, значит, тебе нужно выучить теорию на уровне уличной поножовщины, укатать знания на практике, ибо знания без практики – это не дело. Далее следующий уровень знаний, который и учит дольше, и денег требует дороже. К примеру, спортивное фехтование – следующий уровень. Скажем, сакомб – бой на ножах. Далее что-то вроде кинзюцу, то есть правильное махание катаной. Потом идут уже ответвления. Можно совершенствоваться с катаной или пойти по стопам Стаса, став суровым космическим викингом, и начать махать секирой. Еще вариант – мечи, копья, топоры. А еще стоит вспомнить, что есть вспомогательные навыки. Начиная от тренировок на ловкость и силу, заканчивая навыками владения щитом, навыками ношения брони, ибо смысл влетать в драку со здоровенным мечом-бастардом в руках, но голой задницей, и прочего. «Военная профессия?» – спросил я у помощницы, оторвавшись от собственных мыслей. «Рекомендуется диверсант, класс снайпер», – отрапортовала помощница. Я поморщился. «Совсем фигня. Диверсант неплохо. Диверсант – это хорошо, нечего морщиться. Диверсант – это руконогомашество. Это тот же бой на ножах, минирование и разминирование. Секирой махать не судьба. Тяжелый боевой скафандр носить можно, но не нужно. Экзоскелет средний, шагоходы для меня закрыты на уровне нормального вождения. Поворочиться в них смогу, но не более. Но если профессия еще ничего, то вот подкласс – полное фуфло. Снайпер в тесных коридорах кораблей. Фу! Даже есть противно. Тот же Стас меня размажет и не заметит, а я со своей снайперки его должен хорошо приложить хоть пару раз. С выстрела не завалить. Десантник — это сила. Даже если полбашки ему разворочу, он успеет меня секирой полоснуть. Медблоки в скафах боевых десантников серьезные. Несколько мгновений жизни даже при смертельной ране, будь то дырка в груди или отсутствие половины башки, они подарят. «Ваше решение», — напомнила мне помощница. «Знания начального уровня по профессии и специальности предоставляются бесплатно». «Специальность штурман-навигатор», — сказал я, определившись и посетовав, что нельзя взять еще и канонира, инженера. «Будем так учить. А что делать? Военная профессия, диверсант-снайпер». «Принято», — сказала помощница. «Передаю базы знаний по выбранной профессии и специальности. Желаете приобрести вспомогательные?» Я уныло посмотрел на счет с балансом в ноль кредитов. «Придется донатить или на человеческие вбрасывать в игру реальные кредиты». «Перечень», – потребовал я. Помощница без всяких эмоций начала перечислять. «Базы капитана малого корабля. Включают в себя инженера, механика, штурмана и канонира базового ранга. Базовые знания и умения холодного, огнестрельного, энергетического оружия. Базовые навыки владения легким и средним защитными костюмами. Базовый навык управления экзоскелетом. Базовые знания минирования взлома. Базовые знания рукопашного боя. Базовые знания боевой техники. Продвинутые знания в области навигации, легкого высокоточного оружия, легкой и средней брони. Продвинутый уровень ножевого боя, основа фехтования. Короче, понятно», — перебил я. «Цена». 30 000 кредитов», — ответила помощница. «Перевести требую сумму с лицевого счета пользователя», — уныло приказал я. «Ну надо это, надо. И, кстати, надо немного экипироваться, дополнительно конвертировать 1000 кредитов». «Выполнено». Я проверил. Со счета сняла 4К. Итого у меня осталось уже 96 косых. Но зато в игре у меня есть хотя бы 10К денег. При вкидывании реальных денег кратность равна 10. Вот ведь суки. Как обналичивать, переводить виртуальные деньги в реальные, так курс 1 к 100. А как покупать, так 1 к 10. Короче, если бы я сейчас перевел свои 10К игровых кредитов назад на реальный счет, то получил бы всего 100 кредитов, а 900 просто ушли бы разработчикам. Сволочи. «Желаете пройти обучение?» — спросила помощница. «Ага. Теперь буду учиться основам управления. Но мне еще надо в магаз. Да и магазин товаров за реальные деньги надо посмотреть». «Сначала магазины, потом обучение», — буркнул я. Помощница решила помолчать. Я взглядом вызвал меню. «Так, вот тут игроки продают всякое барахло. Мне оно недоступно, так как за барахлом еще лететь предстоит. Пока отложим. Долететь еще надо без приключений. Так, вот магазин для новичков. Тут фуфло, конечно, продают. И за немалые деньги. Но надо. Для начала улучшенный стартовый костюм. Хотя нет, жаба давит. Лучше купить парочку лучевиков и спрятать их на корабле. В гайдах советовали. Да, лучевики по полштуки. Грабеж. Ими даже противника в легкой броне не убить. А вот плазма-револьвер — это серьезно. Но сразу и цена 3К. Ладно, нет у меня выбора. Берем. Но потом. Надо посмотреть, что еще есть. Да и не понял я, как тут покупать. Что-нибудь подешевле надо. О, холодное оружие. Дешево и сердито. А главное, оно в игре очень актуально, как говорил Стас. Охотничий нож. Дорого. Мачете. Тоже дорого. Засапожный нож. Даже такой есть. Ого! 300 кредитов за кусок заточенного металла длиной в 5 пальцев. Ну ладно, не будем жмотиться и на нем обкатаем принципы купли-продажи. Заодно поимеем оружие последнего шанса. Ага, купил и тут же выскочило сообщение. Товар будет доставлен на корабль. Напоминаем, вам стоит указать собственный позывной, дать кораблю название. На данный момент вы известны как пользователь 249648. Корабль-разведчик 4, бортовой номер 354-356-ЗЗР. Согласен, пафосно звучу. Надо проще быть. Ваши воспоминания о жизни на кораблях блуждающего флота стерты, включая и прежнее имя. Тут же порадовала помощница. Зачем? Поинтересовался я. Ваши знания могут открыть наши тайны посторонним. Ваше имя могут использовать для шантажа ваших родственников, которые после вашего ухода останутся здесь. «Ах, ну да, вспомнил. Тогда сменить имя и название корабля», — приказал я помощнице. «Вот», — тут же отозвалась она. «Пользователь — слон. Корабль — проводник». Поразмыслив, я решил, как и Стас, использовать ник, под которым я был известен в других играх. «Ну а корабль? Что корабль? На нем ведь буду изучать этот мир. Так почему бы и не проводник?» «Принято». «Вот и отлично», — подумал я и продолжил покупки. А стоит ли? Лазерники фуфло, от ножа толку ноль. Но револьвер возьму. 6-аккумуляторная дура ничуть не хуже дробовика вполне меня устроит. Самое прикольное, что перезаряжать в бою не надо. Ну как не надо? Надо! Но до этого барабан пройдет 3 круга, только потом аккумулятор разрядится. Интересно, а почему именно такая конструкция? Ага. Купленные базы начали оседать в моей голове, и я тут же ответил на собственный вопрос. Разработка человеческая, экспериментальные модели. Мелкие аккумуляторы не дают достаточную мощность. Большие делают оружие неудобным, но чертовски убойным. Поэтому плазменное оружие крупное и громоздкое. А тут револьверчик плюется небольшими сгустками плазмы, которые достаточно с головой для пробития средней защиты. Тяжелую, конечно, можно пробить, но надо стрелять в одну и ту же точку несколько раз. После выстрела аккумулятор сильно нагревается, уходит в охлаждающий кожух, а на его место становится свежий. При этом после выстрела аккумулятор теряет где-то треть своей мощности. Почему нагревается, я не знаю. Какие-то свои особенности. Все-таки, несмотря на свои размеры, патрон от охотничьего ружья, в нем несколько сот киловатт. Или чего-то там схожего, что преобразуется в плазму конвертером. В тех же лазерниках стоят маломощные аккумуляторы, размером со стандартную обойму от огнестрельного пистолета времен Третьей мировой. И таким лазерником можно лупить и сериями, и сплошным лучом. Импульсов, правда, не больше 10, а луч продержится секунды 3-4. Короче, я покупкой доволен. Так, продолжим. Еще мне надо турельку. Вот она, родимая. 20к за плазму, 10к за лазерку и 2к за огнестрел. Мыслим. Плазму я сейчас брать точно не буду. Монстра вроде десантника она не остановит. Они турели прямо чуют. Если остановить десантника, то еще двоих нет. А эти дикие чудища ходят, как сказал Стасик, тройками. Лазерка вообще им как слону дробина. А цена у нее немногим меньше плазмы. А вот огнестрел... Турелька земного образца воров может не только напугать, но и серьезно обидеть. Какая броня у портовых шустрил? Да никакая. Пойдет, пусть будет. А в случае абордажа на турель отвлекутся, а у меня будет пара секунд, которые могут и спасти. Так, купил. Еще надо внутриигровой уником. Еще пару штук на него. Не буду пока покупать нормальный, обойдусь дешевым. Итого, остаток 2300. Быстро, однако, быстро. Штукарь точно уйдет на азот и водород. Нитро для маневренных и рил топлива для гипердвигателя. Так. А нет и рила. Как так? Ага, вспомнил. Или в моем случае осознал. Разведчик 4 относительно новый корабль, и на нем используются ячейки с ирилом, а не чистый ирил. Производительность выше, топливо в концентрированной форме хранить удобнее. Пустые ячейки можно продать как тару или заправить на станции. Пустые ячейки по сотке. Ладно, возьму пяток, пригодится. Ого, у них цена! Пустые по штуке, полные по 5. Дефицитный товар, однако. Не, на такой я не согласен. На моем корабле должна быть полная ячейка, а если рандомы разрабы не поскупились, там должно быть и приданное от моей прошлой жизни на кораблях блуждающего флота в роли местного, которую я теперь благополучно не помню. Что еще? Что еще нужно купить? В остатке у меня всего 1300. Что там гайды советовали? Нужны базы данных по рынкам, навык оценки имущества, попросил я у помощницы. Рыночные цены 500 кредитов. Оценка имущества базового уровня 800 кредитов, отрапортовала помощница. Беру, сказал я и поморщился, когда мой взгляд вновь упал на счет. Опять ноль. Желаете пройти первое обучение? Вновь поинтересовалась помощница. Да, я кивнул. И тут же дернулся от завибрировавшего уникома. «Пользователь-доцент желает добавить вас в свои контакты. Подтвердить авторизацию?» Стасик меня уже нашел. Знал, стервец, что ник я не меняю, в какие бы игры ни играл. Люблю я этот ник. Вообще-то слон — это кличка моего кота, чье имя я и взял для своего виртуального альтер-эго. Парадоксально звучит и как-то странно. Но это долгая история. Прошу считать меня немножко чокнутым. Ибо это проще, чем объяснять всю подноготную. Я кликнул на подтверждение, и словно Стасик этого ждал, тут же входящий вызов. Я ответил на звонок. «Здорово!» — поприветствовал меня Верзила в тяжелом экзоскелете с нарисованным на шлеме черепом. Шлем, кстати, украшали красные, изгибающиеся, как у барана, Стасик бы уточнил, как у демона, рогами. И рисунок черепа и рога были красными или даже алыми, а сам экзоскелет — черным. «Ну что, кто-то у нас?» «Здорово!» — я с интересом рассматривал собеседника. «Что за боевая раскраска?» «Вступил в клан десантников», — радостно сообщил Стас. «Теперь я у гончих, командую Хирдом». «Хирд? Как у гномов?» — удивился я. «Ага», — Стасик кивнул. «Принцип тот же. Башенные щиты, здоровенные мечи, секиры, молоты. Идем цельной стеной и чистим все. К слову, только что с первого рейда. Вычищали базу работорговцев тагов. 10к с рейда». «Кисло для командующего Хирдом», — хмыкнул я. «Сколько под тобой? 3 тройки? Ты старший десантник?» «Ага, но для новичка не кисло», — парировал Стасик и тут же сменил тему. «Ну так кто ты?» «Навигатор», — ответил я. «Фу, хламидия!» — Стас пренебрежительно улыбнулся. «А военка что? Связист, замтыла или комиссар?» «Диверсант», — честно ответил я. Стас с досадой покачал головой. «Интеллигенция, короче», — неодобрительно протянул он. «Ладно, заканчивай учебу, будь на связи. Гончим я тебя не возьму. Мы ударный десант. У нас летунов нет». «А как вы на задание добираетесь?» — удивился я. «Своим ходом? У тебя вообще какой корабль?» «Какой и был», — рассмеялся Стасик. «Разведчик 2 несокрушимый. Но он у меня, ну, очень прокачанный». «Ну да», — хмыкнул я. Стасик вообще с кораблем не заморачивался. Его стихия — прямой бой. А все эти лево руля и право руля его не волновали. Скорее всего, его клан гончих мыслил так же. Получали задание, фрахтовали корабль и добирались на место. Или абордажный корабль им обеспечивал заказчик. Хотя тех же тагов, работорговцев, высокие и худые инопланетяне, чем-то похожие на земных птиц, быть может, наличием клювов и оперения, гончие покрошили без всякого прикрытия. Эта раса отличалась высокой хитропопостью, но в военном деле была не особо сильна, тем более работорговцы. Игроки не любили эту расу, и таги, в свою очередь, не любили людей. Вот и гадили друг другу, как могли. А обидеть тага, да еще и рабовладельца, для любого игрока практически святая обязанность и желанное хобби. В общем, рейд Стасика вряд ли был прибыльным, но был показательным его, Стаса, в качестве младшего командира, и был в главную очередь рейтинговым. Прославить клан, опустить работорговцев. А еще макнуть в собственную лужицу мочи и кала тагов. Что может быть лучше? Официально-то они работорговлю осуждали. «Выйдешь с учебки, маякуй! И помощника купи, не жмись! Надо он очень! Ладно, до связи!» Сказал Стас и отключился. Я тоже нажал на отбой и сказал в пространство, обращаясь к своей помощнице. «Продолжим обучение». Галакон. Аналог планшета. Разрабы. Разработчики. В данном контексте разработчики игры «Вселенная онлайн». Ивент. Специальное событие в игре, предлагающее участие в особых событиях, предлагающее уникальную награду. НПС «Непись мобы». Игровые персонажи под управлением компьютера. Скрипт. Четкая прописанная последовательность действий или выполнение действий при соблюдении определенных условий. К. Замена одним словом трех нулей. Иначе говоря, 1К это 1000, 2К это 2000, 3К это 3000 и так далее. Кроме того, название валюты в реальном мире книги и виртуальном одинаковое, дабы не путать в дальнейшем. Валюта может именоваться кредитами, кредами. Таги. Раса вселенной онлайн. Внешне напоминают птиц.